«А давайте сходим в пельменную на Ленинградке, 44», – радостно предложил Серега. «Кормит там прилично, вообще хорошо там кормит, мировая пельменная, всегда туда ходим, когда не успеваем в буфет, тут надо-то всего дорогу перебежать». Дом на Ленинградском проспекте, 44, был построен в 1937 году в стиле сталинский ампир, имел 7 полноразмерных этажей, громадные арочные окна на просторных площадках. Поверху дома шла анфилада полуколонн, опирающихся на массивные карнизы с барельефами. Первый этаж полностью занимали магазины, чередовавшиеся в странном порядке. Вино и водка, спорткульт-товары, магазин «Филателье», пельменная номер 11, соки, воды. Для Арины это было так странно и необычно. Водка, а рядом спорт. И она вдруг ощутила, что в последнее время полностью погрузилась в фигурное катание. Неплохо бы развеяться. Чемпионат закончен. Пора насладиться жизнью. Она же в Москве. А давайте пойдем по магазинам, походим, предложила Арина. Но ее предложение не нашло отклика у компании. Потом, сначала жрать, возразила Соколовская, мрачно посмотрев на невзрачный магазинчик соки воды. Я сейчас упаду, а в пельменной кормили неплохо, и даже очень хорошо. Самая старая и легендарная в районе пельменная, открытая еще при Хрущеве, для питания трудящихся масс, славилась высоким качеством блюд. Кроме пельменей русских и пельменей сибирских стоимостью 44 и 46 копеек порция, продавались еще громадные жареные беляши по 16 копеек и чебуреки по 18 копеек. В целом, на рубль можно было наесться от пуза. Арина купила порцию пельменей русских, чебурек и граненый стакан теплого чая. Праздник живота и самое вредное для спортсмена, что можно предположить. Остальные взяли то же самое в разных вариациях. Поставив тарелки на подносы, пошли искать свободное место, что было задачей нелегкой. Народу, похоже, здесь всегда было много, потому места достались лишь на стоячих круглых столиках у окон. Арина осторожно попробовала дымящиеся пельмени и очень удивилась. Вкусно. Прямо так вкусно, как получалось у мамы. Пока Арина с удовольствием поглощала еду, обратила внимание на 4 молодых людей, сидящих за столиком в углу. Выглядели они как неформалы, с длинными волосами, и одеты в джинсовые и кожаные куртки. У одного были рваные джинсы, что для Арины показалось настоящим модерном. В Екатинске таких хиппари она еще не видела, разве что в Свердловске, в здании рок-клуба, куда водила Малинина. Хиппари ели, но перед этим втихаря разливали под столом из какой-то бутылки. Похоже, в затишке пили спиртное, а потом закусывали пельменями и беляшами. «Кто это?» — с удивлением спросила Арина. «Ты что?» — прошептала Малинина, бывшая завзятой меломанкой и рокершей. «Это же Кипелов, Дубинин, Холстинин и Грановский, группа Ария, они хэви-метал играют. Никогда бы не подумала, что вживую увижу. В Москве кого только не увидишь. Класс, а у меня вон чё есть». Соколовская, стоявшая у окна, показала маленький перочинный ножик. «И зачем это тебе?» — в недоумении спросила Арина. «Нет, Маринка, дурочка, что ты делаешь? А вот, закройте меня». Лукаво улыбнулась Соколовская, раскрыла ножик и стала что-то резать на боковой поверхности столешницы, и так уже порядком изрезанной всякой ерундой вроде «Маша, Саша, любовь». После пары минут безуспешной работы на столешнице красовалась свеженарезанная надпись «МЛТС Дружба». «Себя ты первой обозначила, хулиганка-рецидивистка», — рассмеялась Арина. После того, как пообедали, прошлись по магазинам, зашли в соки воды. Арина никогда бы не подумала, что может быть специальный магазин, торгующий только соками и газированной водой. Однако здесь так и было. На полках стояли большие 3-литровые банки с жестяными крышками, на этикетках которых было написано: сок яблочный с мякотью, сок персиковый с мякотью, сок гранатовый, сок березовый, сок томатный. Целые ряды банок сока нескольких видов. Стояли стеклянные бутылки с газировкой и минералкой в деревянных ящиках. Еще на полках лежали громадные блоки жевательной резинки оранжевого и зеленого цвета с надписями «апельсиновая» и «мятная». На прилавке находились большие стеклянные треугольные колбы с кранчиками внизу. На колбах надписи: «Томатный сок 9 копеек, персиковый сок 26 копеек, сок яблочный осветленный 18 копеек». Колбы точно такие же, как в модных кафе и кальянных Москвы, многие из которых начали копировать дизайн назад в СССР. А тут и назад не надо было идти, Колбы с соком были обычным антуражем обычного магазина. Еще на прилавке стояла большая зеленая колонка с носиком, блестящей ручкой и двумя стеклянными колбами со светлым и темно-красным сиропом. На колонке табличка, рисованная фломастером. Газированная вода без газа 1 копейка, с грушевым сиропом Буратино 3 копейки, лимонад 3 копейки. И эту деталь магазина для напитков Арина где-то видела в своем времени. Она выдавала великолепные газированные лимонады. Кажется, это было в кафе «Есенин» на Сретенке. Рядом с колонкой на подносе стояли чистые стаканы. Арина посмотрела на все это великолепие, и так сильно захотелось пить после съеденной сытной и жирной еды. Такое ощущение, как будто весь день не пила. «Мне стакан лимонада с грушевым сиропом». Арина нашла 3 копейки мелочью и протянула продавщице. «Люська, смотри, нафиг тебе лимонад, тут пепси-кола есть, офигеть!» Восторженно сказала Малинина. «Ух ты, какая дорогущая! Одна бутылка 45 копеек, пепси-кола строго по 2 бутылки в руки!» Строго сказала продавщица. «И литровая банка томатной пасты в нагрузку!» Арине и даром эта пепси-кола не нужна была, а вот для девчонок, видать, это был редкий напиток, поэтому они, подумав, решили купить и попробовать ее. Хотя Арина была уверена, что лучше и вкуснее лимонада, который она пила небольшими глотками, нет ничего. Потом зашли в магазин «Спорткульт товары». Чего тут только не было. Ассортимент магазина был очень обширен и простирался от футбольных мячей, теннисных ракеток, шахмат, до магнитофонов, транзисторов, гармошек и гитар. Гитары, правда, были лишь акустические, 6- и 7-струнные. И в тот момент, когда дружная компания вошла в магазин, одну из них как раз кто-то выбирал. Арина с удивлением увидела, что в магазине стояли те самые рокеры, сидевшие в пельменной и синячившие водку под столом. Арина, как бывалая рокерша, конечно, группу «Ария» знала по песням в стиле классический хэви-металл, хотя в роке тяготела больше к норвежскому готик-металлу. Жаль, его еще нет. Однако то, что она сейчас, будучи в СССР, регулярно встречает людей, которые в ее время считаются легендами, ей показалось забавным. А вдруг, Арина задумалась, а вдруг она сама в ее времени легенда, ведь Хмельницкая, скорее всего, вышла замуж и взяла фамилию мужа. Поэтому она и не вспомнила, есть ли Хмельницкая в современной России. В ее времени она могла быть и не Хмельницкой, а, например, Арина внимательно посмотрела на Серегу, наблюдавшего, как Кипелов и Маврин очень мелодично, перебирая струны, в 2 гитары играют «Улицу роз». Николаевой могла быть, что ли? Да ну нафиг. Арина почувствовала, что густо краснеет от смущения. Замуж за Николаева? Ха-ха-ха. Люська, ты кого-то увидела? На тебе лица нет. Млеешь вся от счастья. Заметила глазастая Соколовская. Пойдемте посмотрим, что там в филателии продается. Посмотрю марочки для моей коллекции. Занятно. Марина неожиданно нашла магазин, торгующий товарами для ее хобби. Сегодня точно был день Соколовской. Глава 5. Постановка прекрасного показательного. Естественно, в магазине «Филателия» продавались марки и альбомы для марок, и открытки всех видов. Арина даже и представить не могла, чтобы такой узкоспециализированный товар продавался в отдельном магазине. В ее время это было исключено. Марки продавали на почте, в комиссионных или антикварных ретро-магазинах. Скрипнув тяжелой деревянной дверью, компания вошла внутрь, и сразу сложилось такое ощущение, словно перенеслись через машину времени. Даже сейчас, в 1986 году, здесь все казалось очень старым и даже древним. Отделка деревянными панелями, светильники стиля 1930-40-х годов в виде рожков, лавка фонарщика, старый кукольщик, лавка редкостей, ремонт патефонов. Арине сразу пришли в голову названия, которые должны обозначать нечто старое и почти вышедшее из обращения. В магазине стоял запах книжного магазина, запах бумаги и кожи. На полках стояли громадные кожаные альбомы для марок стоимостью 5-10 рублей. Но были альбомы и поменьше, по стоимости от рубля. Но большие альбомы казались более долговечными и солидными. У Соколовской дома Арина видела как раз такой. В стеклянных витринах лежали как отдельные марки, так и целые блоки, разных размеров, разных стран, четырехугольные, треугольные, даже ромбические. Все марки в блоке продавались как одно целое, и один блок мог стоить прилично, до 1-2 рублей, а некоторые и по 5-8 рублей. Маршалы Победы, тропические цветы, 25-летие полета первого человека в космос, чемпионаты мира 1985 года, Футбол 1985, СССР, Индия. Чего тут только не было. Соколовская сознанием дела расхаживала и, нагнув голову, рассматривала что-то в витринах. Арина составила ей компанию. Марки были красивые. Вот тут негашенные блоки, ткнула пальцем Соколовская. Даже импортные есть. Ну это ширпотреб. Кубано-Гарриас, Монгол-Шуудан, Мадьяр-Пост, ДДР. Фу, а вот это. Соколовская подошла к витрине, на которой было написано комиссионные марки. Смотрите, подозвала Соколовская. Вот это, пожалуй, редкость. Негашенная даже. На бархатной витрине лежал треугольный блок из трех марок с надписью «10 лет советских исследований в Антарктиде». Блок состоял из большой ромбовидной марки, к которой присоединены сбоку две треугольные. Все вместе, одно целое, с контуром Антарктиды, вездеходами, пингвинами. Красиво. Но самое главное, сверху ромба стояла надпись 1966 год. Блоку было 20 лет, и стоил он целых 1,5 рубля. Несмотря на то, что стоимость всех марок в блоке была 40 копеек, продавец, мужчина в клетчатой рубашке и атласном жилете, в очках с цепкой, тоже походил на человека, пережившего эпоху. Опытным глазом он разглядел, что зашла необычная школьная безденежная шпана, которая часами разглядывала здесь витрины, ничего не покупая, а люди хоть и молодые, но уже основательные. «Что хотели, молодые люди?» – спросил продавец, острым взглядом окидывая всех. «Вот это я куплю», – решительно сказала Соколовская, ткнув пальчиком в тактический блок. «Прекрасный выбор», – похвалил продавец. «Это очень редкая серия марок, и в продаже бывает тоже редко, особенно негашенные. В любое время вы легко сможете продать ее в любой магазин филателье». Соколовская, для того чтобы в целости довести до дома купленный блок, купила вдобавок небольшой альбом за рубли, почти с благоговением положила его в сумку. Для нее этот поход по магазинам, безусловно, стал удачным. «А теперь что?» – спросил Серега. «А теперь нам надо отрепетировать показательный номер», – лукаво посмотрела на парня Арина. «Он обещает быть очень интересным, с переодеванием нашей несравненной Татьяны. Так что, дорогой Сережа, спасибо за все, но нам пора. Приходи завтра на показательные, мы будем там всех удивлять». Номер должен был удивить, поразить зрителей своей неординарностью и юмором. Но главная цель его была, конечно же, оставить о себе впечатление. А для этого сначала нужно было набросать его сюжет. Вечером, в комнате общежития как раз и занимались этим увлекательным действом. «Давайте так», — сказала Арина, встав посреди комнаты. «Вечер, океан, песчаный пляж с пальмами. Набегает волна. Светильники в виде факелов, воткнутых в песок. Прямо на пляже стоит магнитола и играет регги. Это вечеринка каких-то хиппари. Две девчонки начинают танцевать регги. Но тут приходит какой-то старик в шляпе, плаще и с усами. Он начинает орать на молодежь, но девчонки исполняют в воздухе красивый пируэт, явно издеваясь над ним. И тут неожиданно старик тоже скидывает накладные усы, плащ, шляпу и становится красивой девушкой. Зал ахает от офигевания. «Ну как, прекрасно», — чуть улыбнулась Таня. Но Шиховцов сказал, что надо с ним согласовывать новые номера, и тренеры не знают. «Мы и согласуем, завтра», — решительно сказала Арина. «В сюжете нет ничего крамольного и антиправительственного». «Что?» — не удержалась Соколовская и прыснула в ладошку. «Да ты тут бунт-бунтишь, но мне непонятна цель переодевания. То, что старик становится девушкой, нужно как-то обосновать, а то Шиховцов скажет, что это насмешка над старшим поколением». Тут уже Арине настала очередь смеяться. Этот дед просто оказался духом лунного света и решил потанцевать регги, смеясь, сказала Арина, поднимая движениями рук подружек. «Вставайте, сейчас базовые движения напомним, чтоб более-менее синхронные были». Фигуристки встали перед Ариной и приготовились слушать. «Сначала мы с Мариной выпрыгиваем от калитки, как обычно, в стартовую позу, метрах в 5 от калитки», начала Арина. «Встаем в стартовую позу вот так, ноги на ширине плеч, руки по швам. Таня, это пока не твой номер, ты будешь включаться в него, когда мы подадим сигнал в виде пируэта. Но, если хочешь, можешь делать с нами, чтоб поймать ритм». Начали. На счет раз, правое плечо вправо, левое бедро влево, на счет два, левое плечо влево, правое бедро вправо, на счет три, левую руку вытягиваем вперед ладонью вниз, на счет четыре, кладем сверху правую руку ладонью вниз, на счет пять, переворачиваем левую сторону ладонью вверх, на счет шесть, переворачиваем правую сторону ладонью вверх, одновременно с движениями рук, работы бедрами, постоянно из стороны в сторону. Вот так, Соколовская с Ариной точно повторили привычные движения, и они очень понравились Тане, так как выглядели совершенно синхронными. Они уже были прилично наработаны. «Продолжаем», — сказала Арина. «Это только самая первая стартовая секция. Работаем руками и бедрами все следующие такты. На счет 7 левой рукой дотрагиваемся до правого плеча. На счет 8 дотрагиваемся правой рукой левого плеча. На счет 9 убираем левую руку от плеча и заводим за голову, касаясь затылка. На счет 10 убираем правую руку от плеча и касаемся затылка. На счет 11 убираем левую руку с затылка и кладем ее на правое бедро, поперек тела, при этом делая качающие движения таза влево, а корпуса вправо. На счет 12 делаем такое же движение с правой рукой. Убираем ее с затылка и перекрещиваем через все тело, кладем на левое бедро, корпусом делаем движение влево. Последняя позиция. Кладем левую руку сзади на левую часть талии, как раз над попой, потом кладем правую руку сзади над попой. В конце делаем волнообразное движение бедрами и покатили к дальнему длинному борту. Катим не просто так. Таня внимательно слушала и повторяла движение, хотя сейчас пока шел не ее выход. Она хотела схватить саму суть постановки, ухватить базовые движения, ведь если они есть, то танец уже у тебя в кармане. Сначала ей казалось, что хореография очень сложная, но потом она поняла, что ничего сложного нет. Да, она уже видела, как Хмельницкая и Соколовская танцуют это непотребство. Из второй стартовой секции, после волнующего виляния задницей и ляжками, выходим туршине в один оборот, завела Арина. Синхронно делаем один оборот, подмигиваем трибунам, посылаем им воздушный поцелуй, напоследок исполняем собачку, и елочкой катим к дальнему борту. Пока делаем елочку, активно работаем руками и ногами. Шаг правый, поворот корпуса направо, с приложенной к затылку правой рукой. Одновременно кивок головы вперед. Шаг левый, поворот корпуса влево с приложенной к затылку левой рукой. Одновременно кивок головы вперед. Метрах в 5 от дальнего борта остановимся, и на этом месте делаем синхронное вращение в заклоне, 4 оборота. Пусть медленно, но надежно. Вращение должно быть абсолютно параллельно. Если не будет получаться на тренировке, будем делать по счету. А когда мне вступать? С интересом спросила Таня. Она представляла, какой получается танец, и он очень нравился ей. Энергичный, живой, современный. Что нужно еще для юниорского первенства? Еще не время, заявила Арина. Сейчас будет еще одна связка. Мы ее делали у левого борта, но сейчас нас сейчас трое, и нам нужно будет место в центре арены, чтобы был хороший обзор на всю троицу со всех сторон. Погнали. Выходим из вращения лицом к судьям и начинаем. Ноги шире плеч, работаем руками, на счет один сжимаем кисти в кулаки и прикладываем к груди, перекрещивая их. На счет два резко разводим обе руки в стороны, выгибаем плечевой пояс назад, а корпусом делаем движение вперед. На счет три выпрямляемся, правой рукой закрываем лицо и делаем наклон головой влево и вправо, левая рука при этом на бедре. На счет 4 делаем движение правой руки от лица вперед и возвращаем ее обратно к груди, делая при этом те же наклоны головы вправо и влево. На счет 5 сжимаем руки в кулаки, прикладываем к груди и перекрещиваем там. Цикл закончен. Потом начинаем новый, меняем руки и делаем то же самое, только закрывание лица левой рукой. А вот сейчас, на счет 12, пируэт фуэте, раз, полтора оборота. Останавливаемся лицом к калитке, опускаемся на левое колено, правая нога при этом вытянута в сторону, а лед упираемся левой рукой. Правая рука лодочкой прилегает ко лбу, как будто высматривая, кто там еще тащится на модной пляжной пати. Арина прыгнула в воздухе, опустилась на левое колено, правую ногу при этом положила на свою кровать, так как совершенно не было места, левой рукой уперлась о пол, а правую ладошку раскрытой приложила ко лбу, словно высматривая что-то. «Сейчас будет мой выход», — с интересом спросила Таня. Она все более увлекалась номером, да и Соколовская тоже. Дело в том, что Хмельницкая сейчас значительно усложнила показательный даже по сравнению с тем, что они показывали в Свердловске. Это, последняя версия, в плане сложности почти не походила на ту, что они разучивали в Якатинске с Левковцевым. Элементов стало больше, зрелищности больше, и включение третьей участницы должно пойти на пользу, потому что основной номер будет исполняться в середине арены. «Да», — согласилась Арина, — «мы словно застыли в удивлении, и сейчас твой выход. Сначала ты едешь влево, потом вправо, по широкой елочке, приближаясь к нам. На тебе будет длинный плащ и шляпа, поэтому особо не погорцуешь. Едешь медленно, останавливаешься, не доехав до середины арены метра два. Мы должны все трое занимать на катке положение, соответствующее равнобедренному треугольнику. Смотреться с трибун будет здорово. А что потом? Спросила Таня. А потом, усмехнулась Арина, ты можешь придумать танец сама. Вариаций много. Например, вот так, на счет раз, руки на пояс. При этом поза должна быть вызывающая. На счет два вытягиваешь правую руку с указательным пальцем вперед, словно обвиняя нас в чем-то. Потом, на счет три, то же самое делаешь с левой рукой. На счет четыре опять кладешь руки на пояс. Тебе нужно несколько секунд изобразить старика, а потом супербыстро снять накладные усы, шляпу и плащ. За пару секунд ты должна превратиться из сурового старичка в симпатичную девчулю. Но я буду в собственном платье, улыбнулась Таня. У меня на показательный голубое, номер на сонату «Лунный свет». А это, кстати, прекрасно, заявила Арина. Слушай, это можно делать философией твоего выхода. Дух океана превращается в лунный свет, который танцует вместе с нами, а потом уносит спать. Спасает от разврата, так сказать. Ха-ха-ха, рассмеялись девчонки. Постановка показательного номера им определенно нравилась. Слушайте, задумалась Арина, но нам в таком случае хорошо было бы сделать две части программы, из двойной склейки. Первую часть номера мы сделаем под позитив Боба Марли, а вторую часть... под лунный свет Дебюсси. Ну это же круто будет. Вместе, где ты переодеваешься, музыка меняется, и мы втроем начинаем танцевать лунный свет. Как только мелодия поменяется, мы можем сделать что-нибудь. Например, встанем на колени и будем молить лунного духа о пощаде. Потом встаем в линию, едем к правому бортику и прыгаем параллельный двойной или одинарный дупель. А потом Марина с девчонками поймали настоящий кураж, порыв вдохновения, и за несколько минут на коленке набросали вторую часть показательного номера, и он им показался идеальным. Даже философия показалась очень хорошей и жизнеутверждающей. В конечной редакции она выглядела так. Две девушки на ночной дискотеке на берегу океана танцуют регги, ведут себя очень развязно. Потом прилетает дух лунного света, который начинает укорять девушек за их непотребное поведение. На самом-то деле они очень хорошие, только связались с дурной компанией. Потом дух океана превращается в лунный свет, и девушки бросают свой нехороший образ жизни, начинают танцевать некий трогательный классический танец и удаляются из дискотеки в мир грез и высокого искусства. А потом просыпаются у себя в кроватях с мишкой в руках. Ха-ха-ха, эх, все хорошо, но предстоит еще много дел, вздохнула Арина. В первую очередь подготовить реквизит. Я бы хотела к шляпе пришить сзади какую-нибудь пряжу, похожую на длинные волосы, чтобы раньше времени не засвечивать твою прическу, что-нибудь наподобие ямайских дредов. Сошли были узкие черные полоски ткани, пусть даже не оверложенные, это трудно найти, заметила Соколовская. Что ж ты сразу не сказала, когда мы в город сегодня выходили, можно было поискать где-нибудь, в магазине ткани, придется придумывать, сказала Малинина. Можно ножницами отрезать полоски снизу плаща и пришить к шляпе. Ножницы и нитки с иголкой у меня есть. Дядя Саша нам этот плащ подарил, вроде бы. Давайте, я сразу займусь этим. А на вас будет поиск места, где можно сделать запись. Кассету я сейчас дам, но это разве что завтра. Сегодня уже навряд ли получится. Так у нас есть наш герой, Сережа Николаев, коварно сказал Соколовская, с усмешкой посмотрев на Арину. Неужели своей принцессе он не найдет аппаратуры, чтобы записать какую-то несчастную кассету? Да ну тебя нафиг! Смущенно рассмеялась Арина, но сама, естественно, подумала, что, скорее всего, так тому и быть. В принципе, можно было пойти завтра к звукорежиссеру на арене. Наверное, там была двухкассетная дека, но то ли она будет, то ли нет. А номер ставится уже сейчас, и музыкальное сопровождение к нему должно быть готово тоже именно сейчас. Придется идти в общагу, искать Серегу Николаева. Может, поможет. Нужна всего лишь двухкассетная дека либо импортный двухкассетный магнитофон. Запись должна быть высочайшего класса. Когда с Соколовской вышли в общагу, то сразу же онемели. Из многих комнат доносились звуки работающих телевизоров, а у дверей стояли девушки и молодые люди. Они смотрели сегодняшнее фигурное катание. смотрели «Триумф Хмельницкой» или «Соколовской». Глава 6. Ажиотаж в общаге. На самом деле, ничего удивительного не было в том, что вся общага смотрит фигурное катание, жили в ней одни спортсмены. Многие интересовались параллельными видами спорта. Арина, например, в последнее время перед своим отлетом сюда, очень увлеклась скалолазанием и часто ходила на скалодром, и даже могла получить спортивный разряд, если бы Брангаус не узнал об этом тайном увлечении. Знал реальные истории, как фигуристы тайно увлекались фрирайдом или пляжным волейболом. Да и в целом, если ты спортсмен, то из множества вариантов, что посмотреть по телевизору, всегда выберешь спорт, пусть это даже снукер или керлинг. Единственное, что удивило Арину, это то, что трансляция первенства была не прямая. В ее времена все спортивные соревнования транслировались в режиме реального времени, даже международные, для того чтобы зрители прониклись духом состязаний, духом борьбы, когда реально не знаешь, кто же победит. Конечно, когда соревнования проводились в Японии, США или Канаде, это было слегка неудобно из-за разницы во времени, зато в том, чтобы сидеть и болеть ночью за любимого спортсмена, крылась даже какая-то тайная романтика. В СССР первенство по фигурному катанию показывали в записи, с порядочным интервалом в 10 часов. Наверное, технологии были не развиты, чтобы вести прямые трансляции. А может, запись подвергалась режиссуре, что более вероятно, чтобы удалить ненужные или вредные кадры. Арина подошла к открытой двери соседней комнаты и заглянула внутрь. На тумбочке стоял черно-белый телевизор, вокруг которого находилось с десяток человек народу. В основном, конечно, девушки, так как этаж был женский. Но присутствовали и пара парней в спортивных костюмах, наверное, чьи-то одногруппники. Сидели на кроватях, сидели на полу. Трансляция длилась примерно 50 минут. «Потому что на лед приглашается Людмила Хмельницкая, Свердловская область», — сказал информатор в телевизоре. «А сейчас на лед выходит главная претендентка на золото в одиночном катании среди девушек, кандидат в мастера спорта Людмила Хмельницкая из Свердловской области», — сказал телекомментатор. «Программа у нее на танго кумпарсита, которое мы хорошо знаем по нашим уважаемым Людмиле Пахомовой и Алексею Горшкову, чемпионам Европы, мира и Олимпиады в Инсбруке». Платье на фигуристке черное с красными розами. На левой щеке нарисовано красное сердце. Очень оригинально, дорогие друзья. Начнем. Все во внимании. Тут же камера переключилась на Арину. Крупный план. Фигуристка кивнула головой и поехала к центру арены, сделав круг и поприветствовав зрителей поднятыми руками. Тут же другая камера показала аплодирующие трибуны. Потом опять крупный план. Арина стоит в стартовой позе. Правая нога согнута в колене и слегка касается льда зубцом, левая нога отставлена в сторону и показывает длинное стройное бедро во всей красе, плечи разведены назад, натягивая платье на груди, руки лежат на бедрах, голова слегка задрана вверх, брови чуть нахмурены, а губы сомкнуты в подобие воздушного поцелуя. Потом камера переключилась на лицо, которое заняло весь экран, яркий макияж, а под левым глазом тщательно нарисованное сердце, зазвучало кумпарсита. «Чё там, ты, что ли?» — с интересом спросила Соколовская, заглядывая Арине через плечо. «Ну нафиг, ничего не видать, пошли Серегу искать». Две девушки в спортивных костюмах, стоявшие у двери, услышав слова Марины, обернулись и уставились на Арину, потом на Соколовскую, чья блондинистая шевелюра и синий глаз выглядывали из-за плеча, потом опять посмотрели в телевизор, потом опять на Арину. «Это ты?» — спросила одна из девушек, пальцем показывая в экран телевизора. Ну да», — смущенно согласилась Арина. «Мы сейчас уйдем». Соколовская дернула Арину за рукав и потащила за собой. Парни жили на третьем этаже. «Что время терять?» — недовольно сказала подружка. «Надо с музыкой вопрос решить». Арина, по правде говоря, совсем не верила, что сейчас, в это относительно позднее время, что-то удастся решить. Почти 22 часа. Общагу скоро закроют, да и куда идти? В ночной город, что ли? Оставалось надеяться, что сейчас удастся хотя бы договориться с этим делом на завтра. Но вышло совсем не так. В общаге, где живут даже заслуженные мастера спорта, можно все. На третьем, мужском этаже, фигурное катание смотрели тоже, причем сразу в двух комнатах. И у каждой из комнат, так же как на женском этаже, стояли парни в спортивных костюмах и смотрели на то, что происходит в телевизоре. Увидев двоих зеленых девчонок, идущих от лестницы, они очень удивились. Но все-таки Арину, которая сейчас заканчивала прокат в телевизоре, они не узнали, сейчас макияж был смыт, да и волосы, распущенные крупными локонами, свободно падали на плечи. Арина прошла к первой комнате и стеснительно прислонилась к стенке, но тут же почувствовала чувствительный тычок в спину от Соколовской, которая сама спряталась за нее. «Че стоишь, мол, спрашивай, а я постою, а Сережи Николаева тут нет», робко пропищала Арина, снова удивляясь голоску, внезапно сбившемуся на абсолютный фальцет, которым говорят десятилетние дети. «Есть», басом сказал рослый парень в спортивном костюме, со свернутым на бок носом и прибитыми к черепу ушами. «Там сидит, Серый Николай, к тебе тут девчонки пришли». «Да, минутку, ровно минутку», крикнул из глубины комнаты знакомый голос. Арина просунула голову внутрь и удивилась, картина абсолютно та же. Черно-белый телевизор на тумбочке, у которого сидят множество людей. Все, смотревшие фигурное катание, были парнями. Среди них сидел и Серега Николаев. Сидел он прямо на полу перед телевизором, сложив ноги по-турецки и внимательно смотрел на экран. Ни одного слова не было слышно. Все внимательно наблюдали за происходящим на экране. Соколовская тут же просунула голову под плечо Арины и тоже уставилась внутрь комнаты. Арина удивилась вниманию, с которым парни смотрят ее прокат. Самой себе, со стороны, он уже не казался идеальным. Казалось, вот здесь могла бы получше проехать, из прыжка поинтереснее выезд сделать, во вращение посложнее зайти, на собачке попрямее ногу вытянуть. Идеального проката не существовало никогда и ни у кого. Никто еще не откатался так, чтобы все складывалось идеально. Даже ракурс съемки играл большую роль. То, что казалось в текущем моменте хорошим, на видеокамере смотрелось совсем по-другому, и зачастую не в лучшую сторону. Прокат закончился, и Серега обернулся, чтобы посмотреть, кто там к нему пожаловал. В дверях виднелась кудрявая черноволосая голова Арины, а под ней – блондинистая голова Соколовской, зорко наблюдавшей за обстановкой в комнате. Серега сильно удивился, но ничего не сказал. Быстро встал и вышел из комнаты. «Привет!» – улыбнулся Серега и махнул рукой, отзывая фигуристок дальше от комнаты. «Очень рад вас видеть, девчонки. Не представляете, как, но я понимаю, что просто так вы бы не пришли». «Почему мы бы не пришли?» – ухмыльнулась Соколовская. «Я пришла к тебе с одной просьбой, а кое-кто увязался со мной просто так». «Ну что ты врешь?» – смущенно возразила покрасневшая Арина. «Это ты навязалась. Вот, Сережа, у нас очень важное дело, а обратиться ни к кому. Мы больше никого не знаем, а это нужно к завтрашнему дню сделать». «Говори», – серьезно сказал Серега. «Чем могу, помогу. Мы поменяли концепцию показательного номера», продолжая краснеть, сказала Арина. «Для этого нам нужно поменять музыкальное сопровождение, склеить фонограмму, в общем, записать половину одной композиции и половину другой, в общем, короче, из двух сделать одну. Вот кассеты». Арина показала три кассеты, и все они были очень хорошие, чтобы в случае чего не покацать дорогую аудиотехнику. «ТДК и Максил, 90 минутки, ах, это, да без проблем», рассмеялся Сережа. «Пройдемте ко мне в комнату. К нам вся общага ходит». Серега махнул рукой, призывая идти за собой, и Арина на полусогнутых засеменила за парнем, отчаянно краснея. Но, конечно, как живет Серега, посмотреть хотелось, извечное женское любопытство. Обычно, когда Арина ездила на соревнования или сборы, иногда заходила к одногруппникам и другим фигуристам в гости, там было все аккуратно сложено, ничего не висело на спинках кровати и на стульях, как часто было у девчонок, старавшихся занять всю доступную площадь, чтобы ничего не помять и не замарать. При этом у парней в комнатах не было индивидуальности, одна походила на другую, у девчонок наоборот. Они везли с собой любимые игрушки, расставляя их везде, где можно. У каждой были любимые ручки, блокноты, наклейки на холодильнике, картинки и тому подобное дребедень, придававшая комнате отчасти домашний вид. В комнате у Сереги было по-иному. Военный порядок. На плечиках в открытом шкафу висела военная форма и шинель. На подоконнике на трехлитровую банку надета меховая шапка с кокардой. На тумбочке не было телевизора, зато стояла здоровенная двухкассетная магнитола с черным низом и серебристым верхом. Снизу виднелись четыре громадных динамика. Слева сверху два подкассетника. Слева большая шкала для приема радиостанций. Под шкалой и сверху аппарата множество никелированных ручек и кнопок. На корпусе надпись Sharp. Аппарат выглядел очень солидно и дорого. Никакого сравнения с Vega 328. На стене висела прибитая полочка для книг, на которой аккуратно стояли в ряд несколько десятков кассет, в основном с названиями зарубежных рок-групп. Арина разглядела Scorpions, Metallica, Def Leppard, Black Sabbath, Kiss, Queen, Pink Floyd, Nazareth. Кто-то в комнате был меломаном высокого класса. Во времена Арины эти рок-группы были седой классикой, однако сейчас, в 1986 году, считались ультрасовременной молодежной музой. У здешнего любителя музыки даже не было записи с советским роком. Sharp 777 и краткое. Благоговейно выдохнула Сколковская. Это высший класс. И верно. Аппарат, который стоял на тумбочке и блестел никелем, был самым модным, самым желаемым музыкальным аппаратом 1980-х годов, не только в СССР, но и во всем мире. Монстры с класса, которые позднее называли бумбоксами и гетто-бластерами, которые грохотали на улицах Куинса и Гарлема, откуда и пошел впоследствии хип-хоп. Аппарат такого класса стоил на Западе $600, что было очень дорого и недоступно каждому. В СССР, в комиссионках, такой аппарат стоил около 2000 рублей, что равнялось 10-месячной средней зарплате. И если этот факт Арине пока еще был неизвестен, хотя она и видела, что аппарат выдающийся, то Соколовская из-за своей мажористости знала толк в дорогих вещах, и, конечно же, знала, как дорого стоит эта техника. Даже ее Panasonic был достаточно заурядным двухкассетным аппаратом, и их за цену этого шарпа можно было купить два. «Нифига себе!» – восхищенно сказала Соколовская, уставившись на аппарат. «Крутая машина! Ты где такой взял? Офигеть! Это не мой!» – покачал головой Серега. «Парень знакомый, хоккеист, со мной живет. Играл в Хабаровском Амуре, как на службу в армию пошел, перетащили в ЦСКА, само собой. Батя у него моряком дальнего плавания в Находкинском порту. За границу часто ездит. Вот, подогнал сынишке. А где он сейчас? Он против не будет?» С опаской спросила Арина. «Чужим пользоваться как-то нехорошо. Он мировой парень», — улыбнулся Серега. «Да и что значит чужое? У друзей не может быть чужого. Я ему вот это даю иногда». Серега показал на фотоаппарат в чехле, лежавший на кровати. «О, ты и фотографировать умеешь?» — с удивлением спросил Соколовская. «Нифига себе. И проявляешь сам?» «Конечно, сам», — рассмеялся Серега. «И фотографии сушу в ванной, обычно на ночь развешиваю, когда все спят». Для Соколовской Серега вообще поднялся до небес. «Ладно, иметь в комнате крутой авторитетный магнитофон, пусть даже и не твой, но который ты можешь свободно слушать, но обладать фотоаппаратом, самому делать какие захочешь фотографии, а потом их проявлять и печатать, это был запредельный уровень авторитета и крутизны. Съемка на пленочную камеру – процесс трудоемкий и затратный по времени. А ведь иного в СССР 1986 года и не знали. Занимались фотосъемкой многие, но хорошо получалось не у всех. Сначала нужно в универмаге, в отделе фототовары купить фотопленку. Потом прийти домой, сесть на диван, положить на колени пальто рукавами вверх, сунуть под пальто фотоаппарат с открытым отсеком для пленки, сунуть купленную пленку под пальто, потом засунуть руки в рукава пальто, чтобы иметь возможность орудовать руками в полнейшей темноте, потом вскрыть картонную упаковку, вытащить пленку из черного непрозрачного мешочка, осторожно намотать ее на специальный валик, который вставить потом в специальную круглую кассету, аккуратно вставить кассету в отсек фотоаппарата, вытащить несколько кадров, осторожно держа пленку за края и стараясь не касаться пальцами поверхности, и зарядить в фотоаппарат. Потом защелкнуть крышку отсека. И только после этого фотоаппарат готов к работе. Но этого мало. Отстреляв 36 кадров, нужно взять круглый бачок для проявления фотопленки, взять фотоаппарат, взять пальто, сесть на диван, положив пальто на колени, сунуть бачок под пальто, сунуть фотоаппарат туда же, раскрыть бачок для проявки пленки, сняв верхнюю часть, раскрыть пленочный отсек фотоаппарата, осторожно вытащить пленку из фотоаппарата, стараясь не касаться рукой, и осторожно заправить во внутреннюю часть бачка, чтобы она равномерно и точно распределилась по спирали. При этом не касаться ее пальцами и тканью пальто, иначе останутся следы. Конечно, если проделывать процесс в темной ванной комнате без окна, процесс пойдет повеселее и поудобнее, но и в этом случае от подготовки никуда не деться, и придется закрывать мельчайшие источники света от двери, затыкая ее всем, чем можно. Когда засунешь пленку в бачок для проявки, не отдохнешь. Предстоит еще десяток сложнейших операций. Развести реактив-проявитель, налить в бачок, подождать определенное время, вытащить мокрую пленку и повесить ее на бельевую веревку для просушки. Потом, когда пленка высохнет, смотать в рулон, и только потом приступать к печати фотографий, для которой требовались специальный прибор-увеличитель, красный фонарь, кюветы для реактивов, проявителя и закрепителя, пинцеты, фотобумага. Нужно умение проявлять и закреплять фотографии, и сушить их, развесив прищепками на бельевой веревке в ванной. И это все, лишь печать обычных, черно-белых фотографий. А с цветными мороки было в три раза больше, потому что реактивов было в три раза больше. Поэтому, иметь свой фотоаппарат и умение не только фотографировать, но и печатать фотографии, считались в СССР мастерством, доступным не каждому. «И кого ж ты фатал?» — с интересом спросила Соколовская. «Вас, кого же еще?» — улыбнулся Серега. «Как же такое событие не сфотографировать? Будет память нам всем. Сделаю фотографии, передам вам». «Ой, спасибо!» — пропищала Арина, еще больше засмущавшись. «Ладно». Серега взял инициативу в свои руки. «Давайте займемся делом. Говорите, что вам надо». Задача была, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложной. Весь номер по длительности равнялся короткой программе, 2 минуты 30 секунд. Из них 1 минута отводилась на танец Хмельницкой и Соколовской в стиле регги, и 1,5 минуты на танец втроем, с Малининой. Нужно было записать минуту композиции «Позитив» Боба Марли, и потом прилепить 1,5 минуты «Сюит» и «Лунный свет» Клода Дебюсси, скрестить ежа и носорога. Глава 7. Тренировка показательного. Задача по склейке музыки, хотя и казалась сложной, но была и очень увлекательной, ведь какой молодой человек не любит возиться с аудиотехникой, это же так интересно. Это не на компьютере в аудиоредакторе склеивать треки, зная, что у тебя сколько угодно попыток. Это настоящий хардкор. Попытка всего одна. Если неудача, начинай все сначала. Сначала необходимо найти нужные места на кассетах, потом найти нужные фрагменты записей, где склейка будет ощущаться минимально, потом сначала записать одну часть, в нужном месте прервав запись, потом вставить другую исходную кассету и проделать то же самое. Впрочем, Sharp 777 обладал счетчиком ленты и плавным нарастанием звука записи, так что вышло все отлично. Арина даже сказала бы, что вышло все прекрасно, учитывая полностью мануальный режим управления магнитолой и аналоговый звук. А разве аналоговый звук – это плохо? Нет. Арина была заядлая меломанка, что само собой подразумевалось по роду деятельности, но, надо признать, аналогового звука она не слышала до тех пор, пока не попала в СССР. И если магнитофон «Весна 205» в плане звука был, мягко говоря, не очень, то подаренная магнитола Vega 328 играла уже очень прилично, с хорошими высокими частотами, расширенной стереобазой и неплохими басами. Иногда даже казалось, что находишься в концертном зале. Panasonic Соколовская играл еще лучше, практически идеально, разве что слегка не чувствовались басы, а вот Sharp, который включал Сережа, качал такой звук, что казалось, будто находишься на концерте и рядом колонки в несколько сот ватт. Мощь, высокие, низкие частоты, стереобаза. Этот магнитофон, безусловно, стоил своих денег. «Спасибо, Сережа, ты наш спаситель», — смущенно сказала Арина, когда композиция была готова и записана в 2 экземплярах. «Ты завтра не придешь?» «Ну, конечно, приду, не дождетесь», — рассмеялся Серега и замолчал. «Я за эти несколько дней как будто открыл другой мир. Знаешь, кажется, живешь и в курсе, что есть такой вид спорта, как фигурное катание. Иногда даже смотришь его по телевизору. Но когда попадаешь на трибуны, это такие эмоции, такое чувство прекрасного и в то же время борьбы. Это очень сильно действует на сознание. А ты во сколько завтра уйдешь из общаги?» – спросила Арина. Ох, кто бы знал, как неловко ей было, привыкшей все всегда решать самой, лезть к человеку с просьбой, но никуда не деться, этого требовало дело. «После завтрака на тренировку поеду», — ответил Серега, вопросительно посмотрев на Арину. «А мы, не могли бы к тебе утром, часам к 8 прийти, чтобы номер потренировать?» — попросила Арина. «У нас магнитофона нет, нужно хотя бы примерно по таймингу понимать, что нам делать». «Ах, это», — рассмеялся Серега. «Конечно, приходите, позанимаетесь, и все вместе на завтрак пойдем, а потом кто куда. Когда вернулись к себе в комнату, время подходило к полуночи. Таня уже закончила готовить свой реквизит. К черной шляпе канотье сзади были пришиты черные полоски, имитирующие длинные черные волосы. Плащ при этом укоротился примерно на 10 сантиметров, но это были необходимые жертвы во славу искусства. Таня опробовала, как прикрепляются и снимаются накладные усы. Все прекрасно. Осталось только отточить номер, но это, естественно, оставили на завтра. Сегодняшний день оказался очень богат на события, и девчонки только сейчас осознали, что чемпионат закончен, а они заняли призовые места. Поэтому долго не могли заснуть, делясь впечатлениями о своих прокатах. Обычно фигуристки так не делают, все в себе, каждая за себя. Но сейчас казалось просто необходимым выплеснуть все чувства и эмоции, накопившиеся за день, иначе они могли копиться как снежный ком. А ведь завтра тоже предстоял очень ответственный день. Разбудила всех утро Марина. Проснулась первая и быстро глянула на часы. 7 утра. Подъем. Пора. К Сереге. Крикнула она и осторожно присела на кровати, сканируя тело. Все хорошо. Чувствовалась небольшая скованность, что можно согнать обычной разминкой. После утреннего туалета и легкой разминки все трое отправились к Сереге в комнату. По коридору и лестнице мимо пробегали спортсмены, торопясь кто на учебу, кто на тренировки. И они уже узнавали всю троицу. Люда, Марина, Таня, привет. Здоровался каждый встречный поперечный. Молодцы, гордимся за вас. Спасибо, спасибо большое, бормотали смущенные девчонки. Трансляция первенства СССР по телевидению подняла их популярность до небес. Серега уже проснулся, судя по всему, сделал разминку и ждал девчонок, сидя в трениках и майке на кровати. Увидев гостей, очень обрадовался. «Вот вам, для вдохновения», – смущенно сказал парень, и каждой фигуристке дал по шоколадке вдохновение с изображением балерин на фоне Большого театра. «Бабаевский. Дефицит, между прочим, да и стоит аж 2 рубля. А это 2 килограмма карамели сахарные подушечки, как ни крути. Серёжа, ну зачем деньги тратишь? Спасибо огромное», – неловко пропищала Арина, взглянув на шоколадку. У ней таких же в мешке штук 10 лежало, но парень подарил от чистого сердца, да и денег потратил порядочно, целых 6 рублей. «Так, места тут мало», — Соколовская хозяйским взглядом окинула комнату. «Втроем мы не поместимся, давайте встанем в ряд и просто прикинем, как по времени будет получаться». Серега был вместо диск-жокея, включая и отключая музыку. Первая репетиция получилась не очень хорошо, а вторая и третья уже получше. Четвертая вышла совсем идеально, ничего трудного тут не было, главное, запомнить очередность элементов и соблюдать синхронность их исполнения, но и в этом случае существовала своя лазейка для облегчения постановки. На льду при свободном прокате показательного номера, не отягощенного обязательными элементами, всегда можно схитрить, если не попадаешь в тайминг, где-то убрать ненужные элементы, где-то, наоборот, прибавить лишних, самые простые лишние элементы. Пируэты. Ими обычно и разбавляли постановки. «Все, время», — хлопнул в ладоши Серега. «Пора на завтрак». «Ну что ж, завтрак — это святое. После него тоже можно позаниматься, правда, уже без музыки, что тоже было определенным опытом». 14 марта 1986 года, пятница, 10 утра. Сенатский дворец, Москва, Кремль. Зал заседаний Совета министров СССР впечатляет своей монументальностью и историчностью. Видел залы императоров и членов Сената, среди которых сплошь князья с графьями. Обстановка, конечно, изменилась с имперских времен, но и сейчас поражала своей монументальностью. Громадная хрустальная люстра на 5-метровом потолке точно знавала еще царей. Даже сейчас она включена, несмотря на солнечное утро. Большие окна с красными бархатными портьерами по бокам помогали ей в освещении исторического места. Посередине зала 10-метровый стол заседания из мореного дуба, с рядом удобных стульев на каждой стороне стола и тонкими микрофонами у каждого места. Всего 20 мест. Во главе стола большое кресло председателя Совета министров СССР. На стене, за креслом, громадный герб СССР. С правой стороны герба большой портрет Михаила Сергеевича Горбачева, слева – Владимира Ильича Ленина. Справа от стола председателя небольшая трибуна с микрофоном для ораторов. Слева стол для секретарей и стенографистов. По бокам зала между дверями и окнами расставлены стулья для журналистов и приглашенных гостей, в числе которых могли быть деятели спорта, культуры, искусства, военные и производственники. Но сейчас на гостевых стульях никого не было, да и в общем-то, немноголюдно. За столом заседания сидели трое человек. Первые заместители председателя Совета министров СССР Иван Васильевич Архипов, Лев Алексеевич Воронин и председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров СССР Марат Владимирович Грамов. Первые двое были людьми Рыжкова еще по Свердловску, перетянутые им в центр на должности своих заместителей. Архипов и Воронин в стране курировали ВПК и тяжелое машиностроение. Грамова позвали как лицо, обладающее всей полнотой информации. Больше Рыжков ни с кем не хотел разговаривать на эту тему. В его понимании этих людей было вполне достаточно для решения текущего вопроса. Высокие чиновники молча сидели в ожидании начальника и тайком посматривали на часы. Наконец послышался звук шагов по ковровой дорожке коридора. Дверь отворилась, открытая лейтенантом 9-го отдела КГБ, и Рыжков вошел в кабинет. Поставил портфель на стол секретаря, сел на кресло, устроился поудобнее и выждал паузу. Потом начал: «Здравствуйте, товарищи, я собрал внеочередное собрание Президиума Совета Министров лишь с одной повесткой – о достойном представлении интересов СССР на международном уровне. Партия нам дала задание вывести Советский Союз на новый уровень международных отношений, и мы должны это задание выполнить. Это не пустые слова, товарищи, не ради красного словца это сказано. За ними стоят вполне конкретные поручения партии, которые должны быть в полной мере успешно реализованы. Инициатором поручения стал товарищ Ельцин, наш земляк, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Как вы знаете, сейчас в Москве проходит первенство СССР по фигурному катанию среди юниоров. Вчера мы с товарищем Ельциным и товарищем Громовым в качестве почетных гостей присутствовали на этом соревновании и даже участвовали в церемонии награждения победительниц. Впечатления у меня самые положительные. Наши спортсменки, комсомолки, творят удивительные вещи, творят историю, я бы даже сказал. Через две недели, как сказал товарищ Грамов, они поедут на чемпионат мира в Любляну, СФРЮ. Поедут не просто так, товарищи, как туристы. Они поедут представлять нашу страну, наш флаг, наш герб, наши взгляды. Они будут представлять СССР перед всем мировым сообществом, потому что интерес к фигурному катанию в мире, традиционно, очень велик. Вы понимаете, что это значит? Нужна поддержка? Серьезно спросил Архипов. Что для этого требуется? Об этом нужно спросить у товарища Грамова, чтобы выяснить детали, заявил Рыжков. Естественно, от нас требуется полная финансовая и государственная поддержка спортсменок на самом высоком уровне. Никаких проблем даже близко возникнуть не должно. Документы на выезд, проверки в комитете, бронирование билетов, обеспечение гостиницами, транспортом, сопровождением должны быть организованы максимально быстро, без всяких проволочек и бюрократии. Если нужны спортивные базы для подготовки, товарищ Грамов, организуйте и потом нам доложите. Спортсменки не должны испытывать недостатка ни в чем. У вас вообще есть по этому поводу что-то сказать, товарищ Грамов, Николай Иванович? Мы еще так основательно не спрашивали, осторожно сказал Грамов. Времени мало прошло, это нужно узнавать у тренеров, какие у них проблемы. Номинально чемпионат еще не окончен, сегодня показательные выступления, а завтра утром в Федерации фигурного катания состоится заседание тренерского совета, где все проблемы наверняка будут озвучены. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я сам лично посещу это заседание, потом сразу же доложу вам, какие возникли проблемы и пути их решения. Насчет документов, безопасности и финансирования можно не беспокоиться, Николай Иванович, сказал Архипов. С этой стороны наша поддержка будет максимальной. Рыжков кивнул головой и показал, что внеплановое заседание Президиума Совета Министров СССР закончено. Все свободны. После завтрака хотели еще потренировать показательный, в этот раз на улице, в сквере перед общежитием. И даже успели кое-что разучить, как неожиданно около полудня приехали левковцев с Ксенофонтовым, что было совсем неожиданным. Арина помнила, что тренер говорил готовиться к 15 часам для тренировки главного выезда на показательных. Что произошло? Вид у наставников был очень серьезный. «Собирайтесь», – велел левковцев, – «берите все вещи, и поедем в федерацию». Мне позвонил Шеховцов, дело безотлагательное. Сам левковцев тоже был в полном недоумении. Что стряслось и что могло послужить поводом для этого вызова, не знал. Тем более, сегодня все на показательных могли встретиться и обсудить то, что требуется. Однако, как оказалось, вопрос безотлагательный. Естественно, поводом для вызова в Федерацию послужил звонок Грамова, который поставил Шеховцова в известность, что завтра лично приедет на тренерский совет заслушать руководство Федерации о подготовке фигуристок, членов сборной команды к участию в чемпионате мира среди юниоров, не больше и не меньше. И, естественно, Шеховцов, как опытный функционер, решил сначала собрать всех причастных лиц, чтобы не спеша, в свободной свойской обстановке, заслушать у тренеров планы подготовки фигуристок к чемпионату. Все дело в том, что на тренерском совете должны будут по регламенту присутствовать заслуженные тренеры СССР, ученицы которых на прошедшем первенстве оказались в роли проигравших. При этом эти самые члены совета будут решать дела тех, кто выиграл, да еще и в присутствии председателя комитета по физкультуре и спорту СССР. В этом Шеховцов видел назревающую свару, интриги и скандалы. И, естественно, больше всего могло пострадать общее дело. Москва, Лужницкая набережная, дом 8. Громадное квадратное здание, построенное в стиле советский модерн, с массивными колоннами и длинными контрфорсами на третьем и четвертом этажах, далеко выступающими за пределы фасада, больше походило на крепость пришельцев из фантастического кинофильма. Находились здесь все спортивные организации СССР, все федерации и комитет по физкультуре и спорту, который во времена Арины стал министерством. Самое пикантное, что в своем времени Арина была тут неоднократно, в основном, приходила на торжественные собрания в Олимпийском комитете и Федерации фигурного катания, посвященные памятным датам в спорте или чествованию уважаемых тренеров и юбиляров. С удивлением Арина увидела, что здание образца 1986 года почти ничем не отличается от здания 2022 года. Разве что в современном мире в здании были установлены пластиковые окошки, с крыши в небо смотрели спутниковые антенны, сделана новая входная группа из стекла и металла, и над окнами торчали множество кондиционеров. И вывеска на здании сейчас была «Комитет по физкультуре и спорту СССР», а не более привычная ей Олимпийский комитет России. Внутри изменения были более весомыми, но тоже ничего особо критичного. Отличия минимальные. Наливные бетонные полы с мраморной крошкой были что тогда, что сейчас, вместо панели из полированного дерева в 2022 году стояли белые пластиковые панели. Светильники дневного света с трубчатыми лампами на потолках были почти одинаковыми. Разве что двери сейчас, в 1986 году, выглядели попроще, и на этажах не было светящихся табличек с указаниями выходов. Секретарша Шеховцова сообщила, что начальник уже ждет их, и открыла дверь в приемную. Кабинет Шеховцова выглядел как любой кабинет номенклатурщика эпохи СССР, да, наверное, и даже более поздний. Деревянные панели с развешанными большими черно-белыми фотографиями фигуристов прошлого. Стол заседаний на 10 человек с полированной столешницей. Во главе председательский стол с телефоном и микрофонами для селекторных совещаний. Кожаное кресло. Над креслом портрет Горбачева и красный флаг СССР в углу. По наблюдению Арины, замени портрет Горбачева на фото президента России, красный флаг на триколор, и положи на стол председателя Федерации ноутбук, и все стало бы привычным. Разве что еще на стенку повесить большой плоский телевизор. Заходите, присаживайтесь. Шеховцов встретил гостей у двери и показал на места за столом заседаний. Разговор нам предстоит серьезный и очень обстоятельный. Глава 8. Серьезные разговоры в Федерации. С одной стороны стола заседаний сел Ксенофонтов с Малининой, с другой стороны – Левковцев с Хмельницкой и Соколовской. Обе команды друг против друга. Еще раз поздравляю вас, девушки, с великолепным итогом первенства СССР, и вас, товарищи тренеры, сказал Шеховцов. Но, как вы и сами знаете, это только начало. Вы все трое отобрались в национальную команду на чемпионат мира, в Югославию. В этом более нет никаких сомнений. Осталось только оформить это документально. Завтрашнее решение тренерского совета будет именно таким, и мы отправим заявки на вас в Международный союз конькобежцев. Однако вы и сами должны понимать, что сейчас спрашивать с вас будут в 10 раз больше, и не только мы, руководство федерации, а другие люди. Вы будете представлять нашу страну, Советский Союз, на международном уровне. Вы это понимаете? Вы всю степень ответственности осознаете? Арина-то как раз это понимала и осознавала, А вот для девчонок, не имеющих опыта международных стартов, то, что они официальные представители страны, наверное, прямо сейчас стало неким открытием и даже переосмыслением своего результата на первенстве. Им казалось, буду на первенстве первое, это круто, обойду всех, ну, хотя бы медальку возьму, поеду на чемпионат мира. Да, поедешь, но представлять там уже будешь не родную водокачку и Марь Ванну, а страну, Советский Союз. Кататься будешь перед зарубежными зрителями, которые видят в тебе конкурентку их фигуристкам, и которые с большой степенью вероятности видят в тебе зомбированную коммунистическую пустышку. Ведь так гласит их пропаганда. Оценивать тебя будут иностранные судьи, для которых ты никто, и ставить тебе будут минимум, тогда как показывать тебе нужно максимум. Потому что по приезде домой большие дяди спросят, почему ты съездила за границу как турист и опозорила свой флаг и свою страну, наваляв перед американками и канадками, что повлекло аршинные заголовки в прессе на тему СССР, колосс на глиняных ногах даже в спорте. Тебе надо быть выше конкуренток не на полшишечки, а на две головы. Именно так всегда говорил Арине Брангаус, потому что даже в 2022 году отношение к российским спортсменкам было очень предвзятым.